Дорогие друзья, все собравшиеся, сегодня у нас праздничный день, мы уже слышали, вот и вчера, кто был на крещении, приятно было видеть, и праздник такой был у нас. Я хотел бы очень коротко прочитать один текст, небольшое пожелание для наших крещаемых и для всех нас. Друзья, дорогие, давайте вместе с вами откроем из книги Псалмов, Псалом 4, 6 стих. Псалом 4, 6 стих. «Приносите жертвы правды и уповайте на Господа». Посмотрите, здесь говорится о том, что нужно приносить жертвы правды и уповать на Господа. Что это значит? Когда Иисус пришел креститься на Иордан, да, написано, что Иоанн, креститель, удерживал его. Но Христос говорит, оставь теперь, да? Иоанн Креститель говорит, мне должно креститься от тебя. А Иисус говорит, так должно нам исполнить всякую правду. Друзья, крещение – это исполнение правды Божьей. Это то, что необходимо для каждого человека – заключить завет с Господом. Это необходимо для того, чтобы попасть в Царство Небесное. И для того, чтобы здесь, на земле, прожить жизнь правильно, свято, необходимо заключить этот важный и драгоценный союз с Господом. Для того, чтобы здесь, в этой жизни, иметь общение с Богом. Для того, чтобы быть сыном Богу, и Бог будет отцом. Конечно, покаяние, оно включает много в себя. И когда человек покаялся, обратился к Господу, он уже является сыном. И если возродился, он уже имеет возможность попасть на небо. Но заключить завет с Господом, как это хорошо, как это приятно, это есть исполнение правды Божьей. Написано в Откровении, что праведный дотворит правду еще, и святой досвящается еще. Дорогие друзья, сегодня в наше время творить правду не так просто, довольно сложно, потому что мир сегодня весь построен на неправде. Есть враг душ человеческих, дьявол, который является отцом лжи, отцом неправды. И все так в мире построено, что люди сегодня делают неправду и даже не задумываются об этом. И посмотрите, я хотел бы обратить всего лишь на два момента из этого стиха. Две мысли здесь вот, говорится о том, что «приносите жертву правды». Посмотрите, здесь сказано не просто правду, не просто плод правды, а жертву правды. Вот слово «жертва», оно напоминает о том, что чего-то нужно лишиться, может быть, или чего-то не иметь ради правды. Написано в другом месте, что блаженны изгнанные за правду. И такое бывает. И часто в этой жизни от чего-то нужно отказаться или что-то оставить для того, чтобы творить правду. Но это прекрасное оставление, это прекрасная жертва, это жертва, приятная Богу, жертва правды. И вторая мысль – это уповайте и уповайте на Господа. Друзья, дорогие, чтобы приносить жертву правды, жертву угодную Господу, необходимо уповать на Господа. Необходимо Богу доверить все последствия. Бог отвечает за последствия. Необходимо довериться Богу. Уповать. Знаете, у меня вот сосед по гаражу, и так мы с ним много уже беседовали о Боге, и периодически, когда с ним встречаемся, опять так вот беседа продолжается. Вот. И, знаете, очень много мы с ним говорили, и он мне задавал много вопросов и говорит, ну вот в такой ситуации, как бы ты поступил? А как вот так вот у вас? А как в этом? А как в том? И знаете, у нас ответ один, что мы уповаем на Господа. Мы в руке Божьей. А что ты будешь делать, когда вот, ну, какие-то нападения могут быть? Как ты будешь реагировать? Вот, или еще что-то. Вот такие, знаете, вопросы, как бы немножко лукавые. А ответ один. Молиться Богу. О, молиться Богу. Да ну, это надо подготовить. Надо как-то силу свою, надо вот противостоять. Так сегодня люди думают. А молиться Богу, кажется, да это же так как-то, ну, смешно, просто смешно. Друзья, смешно? Нет, это не смешно. Это действительно правда, это упование, глубокое упование на Бога. И когда вот так, знаете, приводил ему примеры, рассказы о том, как Бог чудо являл в тех или иных обстоятельствах, когда люди уповали на Бога, ну, знаете, все равно человек остается на своем. Непонятно, непонятно, как это можно уповать на Господа. На себя надо уповать, сегодня мир говорит. Нет, друзья, нужно уповать на Господа. И приносить жертву правды. Друзья, действительно, когда мы приносим жертву правды, и кажется, что да мы же без прибытка останемся, если вот так будем делать, да кажется, да как мы проживем на этой земле, да как будет то и другое. А Господь говорит, вы приносите жертву правды и уповайте на меня. И Бог совершит невозможное, то, что не в наших силах, сделает Бог. И действительно, Бог так благословит. Самое главное, что, чтобы нам войти в Царство Небесное. Почему? Потому что только праведные наследуют Царство Небесное. Только праведные и тех, кого Бог оправдывает, наследуют небо и все, что Бог обещал любящим Его. Пусть Господь благословит нас. Мы сейчас помолимся. И нашим друзьям тоже такое пожелание. Вы сделали этот шаг правды, чтобы и дальше Бог вам помогал в жизни творить правду. И всем нам пусть Господь благословит приносить жертву правды и уповать на Господа. Аминь. Помолимся.